Четверг, 5 июня, 12:00, управление полиции, Гамбург. По огоньку в глазах Вернера Мейера Фабель угадал, что тот раскопал что-то интересное. Сам он полагался прежде всего на интуицию, а у Вернера был более методичный и въедливый подход к разыскной работе. Вернер любил копаться в делах, Фабеля больше занимала общая картина преступления. Именно полярность характеров делала их такой хорошей командой. Не нравилось Фабелю в Вернере Мейере лишь его пренебрежение к аналитическим способностям Марии Клея. Сейчас на лице Вернера было написано, что у него серьезный успех, и он вышел на какой-то след. «Ну, Вернер, давайте, хвастайтесь!» Вернер сел напротив него и довольно хохотнул. Было забавно, что начальник так легко читает по его лицу. «Сразу две находки. Во-первых, выяснилось, что наш друг-приятель Клугман, как ни странно, врал нам в глаза». «Да уж, очень странно», — хмыкнул Фабель, подхватывая иронический тон Вернера. «Кто бы мог подумать?» Вернер показал распечатку, напоминающую телефонный счет, набранные номера и продолжительность разговора, только без стоимости. «Это кому Клугман звонил со своего сотового?» — пояснил Вернер в ответ на поднятые брови Фабеля. «Добыть информацию оказалось делом нелегким. Но ничего, справился. А теперь глядите сюда!» Вернер подчеркнул ногтем указательного пальца одну из строчек. «Он звонит по этому номеру в 2:35 ночи. И это номер ближайшего полицейского участка. Все правильно, и именно этот звонок зарегистрирован в участке». Палец Вернера сдвинулся вверх по странице. «А теперь смотрим предыдущий звонок. 2:22. Фабель поднял глаза от распечатки и, встретившись глазами с Вернером, воскликнул: «Сукин сын! Верно! Тот еще сукин сын!» Разговор длился 12 минут. Затем Клугман повесил трубку и, наконец, позвонил в полицию. А теперь подумаем, куда, кроме полиции, может звонить человек после того, как он нашел распотрошенный труп своей якобы подруги? В службу доставки пиццы? И куда же звонил этот говнюк? Чей это номер? Вернер Мейер откинулся широкой спиной на спинку стула и, слегка покачиваясь на его задних ножках, протянул: «А это находка номер 2. Довольно загадочная. Номер я проверил и перепроверил по всем мыслимым каналам, от государственных организаций до телекома и прочих поставщиков сотовой связи. И этот номер...» Тут Вернер Мейер со стуком приземлил стул под собой и хлопнул ладошкой по счету, лежащему на столе. «Этого номера не существует в природе!» «Ерунда. Должен существовать». «Должен, раз Клугман трепался по нему целых 12 минут. И все-таки...» Он нигде не зарегистрирован. Стало быть, в данных обстоятельствах мы можем сделать только одно. Вы уже пробовали? Нет. Эту честь я решил любезно предоставить вам, герр-начальник. Фабель схватил свой сотовый телефон. После второго гудка кто-то снял трубку, но не произнес ни слова. Фабель пару секунд подождал. Однако на другом конце упрямо молчали. «Алло?» Ни звука. «Алло?» Фабелю казалось, что он слышит в мембране чье-то дыхание. Подождав еще несколько секунд, Фабель сказал разбитным тоном: «Алло, это я. Неужели не узнаешь?» И сразу же раздались короткие гудки. Фабель набрал загадочный номер еще раз. Пару минут они с Вернером Мейером слушали долгие гудки. Фабель вздохнул, отложил телефон и обратился к Вернеру Мейеру. «Ладно, займемся пока другим. Анна и Пауль по-прежнему следят за Клугманом?» Вернер Мейер кивнул. «Хорошо. Будем его брать». Улочку было бы правильнее назвать переулком. Узкая, дома из бурого песчаника как минимум в 3 этажа. Тут даже днем было темновато. Стоянка разрешалась только на одной стороне улицы, поэтому БМВ Анны Вольф и Пауля Линдеманна был припаркован за 3-9 земель. А машине Фабеля вообще не нашлось места, и пришлось оставить ее за углом на другой улице. Не успели они с Вернером Мейером выйти из автомобиля, как увидели Соню Брун. Она шла с 2 тяжелыми пакетами из супермаркета «Альди». Высокая, стройная, с длинными загорелыми ногами. Темные длинные волосы, солнечные очки на макушке. Гибкая и спортивная фигура. Фабель невольно вспомнил комментарий патолога-анатома Мюллера о подчеркнутой спортивности второй жертвы. Соня была полячка, подрабатывала в том числе и стриптизеркой в «Парадизе». Черт его знает, может, он просто накрутил себя на то, что Моник была дорогой проституткой, а на самом деле она — дешевая уличная шлюха, которая время от времени умудрялась подцепить богатого папочку. Пока Соня шла мимо по другой стороне улицы, Фабель хорошо ее разглядел. Дешевый топик, натянутый на груди и оголяющий загорелый живот, линялая джинсовая мини-юбка и матерчатые сандалии с длинными ремешками, обвивающими изящные икры. Хоть лицо было видно только в профиль, угадывалось, что Соня хорошенькая, одеть ее прилично, получится настоящая красавица. Когда Соня завернула за угол, Фабель сообщил Анне и Паулю по рации о ее приближении. «Мы с Вернером двигаем за ней. У меня ордер на арест Клугмана. Когда она откроет дверь, войдем вместе с ней». Он вынул из кобуры Вальтер, передернул затвор, проверил предохранитель и сунул пистолет обратно в кобуру. Затем повернулся к Вернеру. «С ним лучше не шутить. Скорее всего, Клугман сдастся без сопротивления, но если вздумает ерепениться... Профессионал!» Вернер Мейер проверил свое оружие. «Голубчик и трепыхнуться не успеет», — солидно обронил он. Полицейские вышли из автомобиля и пошли за Соней. Когда они миновали БМВ, к ним присоединились Анна и Пауль, отставая шагов на 20. Соня с 2 пакетами в руках повернулась, чтобы спиной открыть тяжелую дверь в железных воротах, и скользнула взглядом по преследователям, но не насторожилась. Четверка детективов прошла за женщиной через арку в мощенный двор. Фабель слышал, как сандалии Сони быстро застучали по камням. У двери Соня опять поставила сумку на землю и достала ключи. Именно в этот момент она увидела четверку чужаков. «Ганс!» — завопила она на весь двор. «Ганс!» Фабель был удивлен выражением ужаса на ее лице. Похоже, она приняла их за других, каких-то смертельно опасных людей. Он поднял левую руку в успокаивающем жесте, но в сочетании с массивным черным вальтером в другой руке жест не казался убедительным. «Соня, не пугайтесь! Мы из полиции и хотим только поговорить с Гансом!» К выражению ужаса на лице Сони теперь примешалась растерянность. Трое мужчин рванули мимо нее по лестнице наверх, а миниатюрная Анна Вольф толкнула Соню в сторону от парадной двери и прочь от возможной линии огня так энергично, что та едва удержалась на ногах. Фабель и Пауль вжались в стены по обе стороны от двери в клугмановскую квартиру. «Полиция Гамбурга!» — крикнул Фабель и кивнул Вернеру. Тот с силой пнул дверь ногой пониже замка, и она распахнулась. Фабель, Вернер и Пауль ворвались в квартиру. Вернер и Пауль прикрывали, а Фабель двигался вперед, водя пистолетом в вытянутых руках вправо-влево, словно фонарем. Из квадратной прихожей двери вели в кухню, гостиную, ванную и две спальни. В квартире было чисто и светло, но обстановка самая дешевая. Фабель сунул пистолет в кобуру, вышел на лестничную клетку и махнул стоящей внизу Анне Вольф. Та привела Соню наверх. Фабель приказал Паулю принести Сонины пакеты, брошенные у парадной двери. Анна заботливо усадила дрожащую Соню на кушетку в гостиной. Фабель присел перед ней на корточки. «Соня, где Ганс?» Полячка пожала плечами, и из карих глаз, наконец, хлынули долго сдерживаемые слезы. «Понятия не имею, где Ганс?» — сказала она между всхлипами. «Был тут, когда я утром уходила. Он не говорил, что куда-либо собирается. Сидел безвыходно в квартире с тех пор, как погибла та девушка. Сильно убивался. А вы здесь из-за нее?» «Мы его ни в чем не обвиняем. Нам нужно только задать ему несколько важных вопросов». В карих Сониных глазах теперь была смесь страха и враждебной ярости. «Ладно, Соня, поговорим позже. Сначала я должен отлучиться». Фабель повернулся к Анне и Паулю. «Ну-ка, пошли. Надо перемолвиться. Снаружи». Когда они втроем оказались на лестничной площадке, по лицам Анны Вольф и Пауля Линдемана было ясно, что они знают, о чем шеф хочет с ними перемолвиться. Анна Вольф заранее подняла руки, прося пощады. «Я, конечно, жутко извиняюсь, шеф, но мне невдомек, как этот тип сумел проскользнуть мимо нас. Мы контролировали все входы и выходы». «Значит, не все», — процедил Фабель, стараясь не давать волю гневу. «Клугман на данный момент единственное, что у нас есть. А вы дали ему смыться!» Сердито ткнув в них пальцем, он добавил. «Вы его потеряли. Вы же его и найдите!» «Будет сделано, шеф!» — почти в один голос сказали Анна и Пауль. «А для начала обойдите квартиры соседей». Фабель вернулся в гостиную, сел на кушетку рядом с Соней и уперся локтями в колени. Но успокоились немного. «Да пошли вы все! Хотел бы я знать, за кого вы нас приняли в самом начале. Ну-ка расскажите». Соня резко повернулась к Фабелю и, удивленно моргая, переспросила. «За кого я вас приняла? Что вы этим хотите сказать?» По истерично вызывающему тону он сразу понял, что она что-то скрывает. «Я знаю, не очень-то приятно, когда вооруженные полицейские врываются в ваш дом, но вы явно кого-то боялись больше полиции. Кого?» Соня молча смотрела в пол. «Соня, скажите лучше правду. Ганс влип в какие-то неприятности? Если он в опасности, мы в силах выручить его. Только помогите его найти. Насколько нам известно, ничего дурного он не совершил, за вычетом того, что умолчал о некоторых вещах. Если он на этот раз будет откровенен с нами, мы его тут же отпустим». Соня разрыдалась. Фабель поотечески обнял ее за плечи. «Честное слово. Я не знаю, где он», — пробормотала женщина и, указав на сотовый телефон на столе, добавила. «Это его. А он без телефона никогда из дома не выходит». Она повернулась к Фабелю, простодушно тараща большие глаза. Фабель вспомнил слова Махмуда «душевная такая». Гаупткомиссар взял сотовый и нажал кнопку повторного набора. Высветился тот же номер, по которому Клугман кинулся звонить, обнаружив труп Моник. Фабель молча показал экранчик Вернеру Мейеру. Тот откликнулся многозначительным взглядом. Фабель сунул клугмановский сотовый себе в карман и снова занялся Соней. «Так за кого же вы нас поначалу приняли?» — спросил он. «В ваших интересах сказать правду». «У Ганса были кое-какие дела с иностранцами. Они то ли русские, то ли украинцы. Ганс старался меня в это не вмешивать, но я знаю, что эти типы чрезвычайно опасны, и, похоже, его отношения с ними разладились. Несколько дней назад он велел мне на звонки в дверь не отзываться и никого в дом не пускать. Сказал, если я дома, то дверь любым гостям буду открывать сам». Она опять всхлипнула. «Вот я и решила, что вы те типы, которых он так опасался». «Успокойтесь, Соня. Теперь вас никто не тронет. Мы оставим человека для наблюдения за вашей квартирой. Он будет тут, пока мы не найдем Ганса». «Итак, русские или украинцы?» Фабель вспомнил рассказ Махмуда о новой украинской банде. «Эти ребята выкручивают руки Улугбаю, а Клугман работает на Улугбая. Тут есть своя логика. Однако Клугман всего лишь мелкая сошка в организацию Улугбая, и в рамках по-настоящему большой войны между бандами вряд ли кому интересен». Фабель успокаивающе улыбнулся Соне. «А где он сейчас, по-вашему? Может, просто вышел по делам или прогуляться?» Соня снова пожала плечами, хотя в ее глазах затаилась тревога. «Если бы он куда собирался, утром бы обязательно меня предупредил. Он знал, что я хотела готовить большой обед». Она машинально посмотрела на пакеты с покупками, брошенные в кухонном уголке. У нее опять задрожала нижняя губа. «Не волнуйтесь», — сказал Фабель, — «мы его непременно найдем. Ничего с вашим Гансом не стрясется». Однако в душе гаупткомиссар не очень-то верил в благополучный исход. Все пошло как-то наперекосяк, и он чувствовал, что нервы начинают сдавать. Нужно немедленно сосредоточиться и снова стать предельно внимательным. Спокойствие и бдительность — залог выживания. Кто начинает суетиться и дергаться, тот пропал. Вот он задергался, как салага, и взломал замок торопливо и грубо. Теперь дверь вообще не запиралась. Слава богу, он мог закрыться изнутри на засов и надеяться, что полицейские не станут слишком пристально рассматривать испорченный замок. А что полицейские придут, никаких сомнений. Клугман понимал, что он ускользнул только от самой непосредственной опасности, не более того. Как все сложится дальше, можно только гадать. Будет ли везение и дальше на его стороне? Соня долго не возвращалась из магазина. Он заволновался и стал осторожно выглядывать из окна, стараясь не показаться на глаза двум детективам в коричневом БМВ, мужчине и женщине. Увидев, наконец, Соню, он залюбовался ее бодрой походкой и стройной фигуркой и улыбнулся про себя. Чудесное существо. И правильно, не надо впутывать ее в свои дела. Однако за Соней из-за угла вдруг появились Фабель и Мейер, полицейские, которые недавно его допрашивали. А когда она миновала БМВ, наблюдавшие за его квартирой детективы вышли из машины и на расстоянии последовали за Фабелем и Мейером. У Клугмана сердце оборвалось. Влип. Времени на размышления не было, оставались считанные секунды. Сколько нервов и сил он потратил на то, чтобы выпутаться из этой поганой истории с трупом в квартире, и вот нате вам! Клугман схватил куртку, сунул в карман пистолет и бросился вон. Дверь за собой закрыл, хоть и стремительно, но аккуратно, чтобы не хлопнуть. Во всех квартирах двери были одинаковые и замки одного типа, дешевый примитив. Владелец дома уповал прежде всего на крепкий замок парадной двери, а на остальные не желал тратиться. Клугман спустился этажом ниже, при помощи перочинного ножа торопливо взломал замок соседней двери. В тот же момент внизу взвизгнула тугая пружина, вошла Соня. Полицейские ворвутся сразу за ней. Клугман проворно скользнул в соседскую квартиру и мягко закрыл за собой дверь. Затем вскрик Сони, призывы Фабеля, быстрые шаги по лестнице, голоса у квартиры этажом выше. Клугман стоял у стены в прихожей с закрытыми глазами, невольно затаив дыхание, опираясь затылком в стену и твердя про себя: «Черт, черт, черт! Сотовый он оставил в квартире! Сотовый идиот! Сам себя угробил! Без связи он пропал! Телефон надо добыть и побыстрее!» Но пока что приходилось лишь затаиться и ждать. Эту квартиру снимал мрачноватый югослав лет 60. Клугман поначалу считал его уркой, затем узнал, что сосед — безобидный садовник в парке Штерншанцен, подрезает цветочки да подбирает использованные шприцы и презервативы. Его дневная смена начиналась в 11, стало быть, раньше 8 он домой не должен вернуться, до этого времени желательно отсюда убраться. Теперь они поставят караул прямо у выхода. Значит, уйти будет еще труднее. Впрочем, полицейские решили, что его в доме уже нет, и будут наблюдать за тем, кто входит, а не за тем, кто выходит. Клугман посмотрел в сторону комнаты. Надо найти какие-нибудь немодные шмотки, чтобы выглядеть старше. Караульщики могут и не врубиться, они же будут высматривать молодого мужчину, входящего в дом, а не старика, который выходит. Фабель на лестничной площадке костерил своих подчиненных за то, что они упустили Клугмана. Тот слышал весь разговор и про себя улыбался. Затем на лестнице рядом раздались шаги, и Клугман замер. Характерный полицейский, слишком вежливый шлепок, открытый ладонью по дверному полотну. Клугман затаил дыхание. Еще шлепок, громче прежнего. «Полиция! Есть кто-нибудь дома?» Прошла целая вечность, прежде чем стучавшие пошли прочь. Затем раздался стук в дверь этажом ниже. Клугман знал, что и там никто не ответит, жильцы на работе. Женский голос произнес досадливо: «Вот непруха». Потом громко скрипнула дверь парадного. «Значит, теперь двое во дворе, а Фабель и Мейер наверху». Клугман на цыпочках двинулся к платяному шкафу искать что-нибудь для маскарада. Предстояло набраться терпения и ждать подходящего момента.